ты сказал твой меч? Сию же минуту убирайся из моего дома, негодяй, а не то я вызову полицию. Так вы передумали, миледи? Вы не хотите провести со мной ночь? Убирайся! Он пожал плечами и снова ухмыльнулся. А потом вдруг исчез так же внезапно, как и появился, словно растаял в воздухе. Только гром прогремел вдалеке, да сверкнула молния. Минут пять Розалин неподвижно стояла, оцепенела, уставившись на то место, где только что находился ее странный гость. Сердце у нее колотилось, как бешеное. Ее всю трясло, как в ознобе. В голове была какая-то каша. Спустя некоторое время, когда к ней снова вернулась способность действовать, она осторожно положила меч на золотистую бархатную подкладку, закрыла крышку футляра и задвинула его под кровать. Затем торопливо стала натягивать ночную рубашку. Полотенце она сняла только тогда, когда рубашка коснулась коленей. Розалин мрачно отметила про себя, что раньше за ней такого не водилось. Все это время она не отрывала взгляда от затемненного угла комнаты. И даже забравшись под одеяло, она долго сидела, глядя на то место, которое по-прежнему оставалось пустым, и никак не решалась выключить свет. Наконец, с усталым вздохом, откинувшись на подушке, она закрыла глаза. Завтра утром она придумает какое-нибудь объяснение случившемуся. Завтра все станет на свои места, и она вновь сможет спокойно рассуждать. А сейчас она не в состоянии это сделать. В ее усталой голове назойливо вертится одна и та же мысль. Она попросту сходит с ума. Глава шестая. Это был сон. Всего лишь сон. Ничего другого и быть не могло. Каким-то образом она подсознательно связала то, что ей было известно о проклятии Бладринкера. С глупейшим представлением, которое устроил ей Берри. Но, как всегда бывает во сне, сама она об этом и не подозревала. Что ж, это было самое разумное объяснение, которое можно было придумать. Досадно, однако, что она так разозлилась на этого симпатичного молодого человека, который явился к ней в сновидении и прогнала его. А его, как видно, интересовал не только клинок, но и еще кое-что, и он довольно прозрачно намекнул ей на это, предложив провести с ним ночь. Ей достаточно было только сказать что-нибудь вроде «Ах, как это мило с вашей стороны!» И тогда Розалин улыбнулась. Трудно придумать более безопасный секс, чем секс во сне. Мораль и нравственность, сожаление и раскаяние. Все можно позабыть и отдаться тому, на что никогда не решишься наяву. Ей следовало бы обуздать свой темперамент и негодование, и вместо этого досмотреть до конца этот необычайно интересный сон. Но теперь уже поздно сожалеть. Прежде чем убедить себя, что все происшедшее вчера вечером было всего лишь сном, Розалин битый час обшаривала спальню в поисках проводов и скрытых камер, с помощью которых Берри мог бы проецировать изображение в комнату. Но поиски не увенчались успехом, она не нашла ничего необычного, да и вряд ли это было возможно. Дело в том, что она прекрасно знала Берри. Он был слишком прижимист, чтобы потратить огромные средства на дорогостоящее оборудование, необходимое для такой грандиозной мистификации.